Глава 14. Потом был дождь, сильный, необычный для астраханского июня. Книгу он заложил досками, чтобы не намочило, а сам спрятался под навесом сарая на пушечном дворе. На него немного попадало, но по сравнению с солдатами он был сух, как тростник для растопки. Это после он намок, а тогда стоял под навесом и глядел на площадь. Если была книга, значит, он спешил в школу к приманам. Марк Антоний упросил общину приплачивать ему за занятия, и теперь его стали называть учителем. Государь стоял на нижних ступеньках Успенского собора вместе с Волынским. Свита расположилась чуть в стороне, войско проходило четким парадным шагом, мокрый песок летел из-под сапог. Играли флейтисты и гобоисты, что из силы бил барабан. С ним перекликались маленькие барабаны в строю. Дождь зарядил сильнее, свита сбилась в кучу, но Петр не обращал на нее никакого внимания, он весь был поглощен действом. Василий понял, что теперь никто не в силах отменить намеченные экзерцицией. Волынский взмахнул рукой, оркестр замолк, послышалась барабанная дробь. В дальнем углу площади показался прапорщик с пикой. За ним маршировала шеренга. И еще, второй, третий взвода. Прямо перед императором прапорщик замер. Солдаты топнули ногой, встали. Петр не выдержал, сбежал со ступенек, сам давал команды. Солдаты четко перестраивались, бросали ружья на изготовку, вставали в дуло байонеты, кололи, отступали назад, снова замирали, поворачивались кругом, припадали на колено, целились, ложились в мокрый песок, целились, вскакивали, замирая. «Ах!» — доносилась до него команда, поданная резким государевым голосом. «Ах!» — солдаты взяли ружья в левую руку, опустили стволы вниз, спрятали замки под мышку, чтобы не намочить порох. Приклады одинаково выглядывали из-за плеч. Петр обходил шеренги. Все лица тянулись к нему. Василий не подозревал, что скоро вот так же император поглядит на него, и ему станет нестерпимо страшно от грозного царственного взгляда. Петр повернулся, подошел к ступенькам, давая понять, что смотр окончен. Оркестр заиграл немецкий марш, шеренги двинулись. Одежда солдат набухла от воды, была испачкана в песке. Латунные ледунки с патронами били по бокам. По ним текли желтые капли. Василий неотрывно глядел на Петра, не ощущая холода и тяжести промокшей рясы. Давно уже сам того не заметил, как вытянуло его из-под навеса на улицу, ближе к плацу под дождь. Вот такой царь, каким был его кумир. Он теперь был уверен, завоюет любое, не только Дербент, а любой город мира, любую страну. И он был счастлив, счастлив несказанно, что сумел углядеть, как командует войском сегодняшний Александр Великий. Он так и стоял до конца, даже когда последний человек скрылся. В воротах и часовые, и кардегарди немного расслабились в будках, словно очарованный пением сирен Одиссей у мачты корабля. Он долго не смел шелохнуться и глядел на пустые, омытые дождем ступеньки соборной паперти.